Краткое содержание Антихриста. Пролог. Снят в черно-белом цвете, в чрезвычайно замедленной съемке. Единственный звук — ария из Ринальдо Генделя «Ласциацьо пьянга». «Позволь мне поплакать над моей жестокой судьбой и позволь мне вздохнуть о свободе. Пусть печаль разорвет узы моей тоски, хотя бы из жалости». Пара занимается любовью. Они идентифицируются только как он, психотерапевт, и она, исследователь истории геноцида, убийства женщин и девочек как социального явления. Их малыш Ник просыпается в другой комнате, вылезает из кроватки вместе со своим плюшевым мишкой и выбирается из манежа. Ник останавливается, чтобы понаблюдать, как его родители самозабвенно занимаются любовью. Входит в гостиную и подходит к открытому окну, через которое в комнату падает снег. Ник залезает на подоконник, роняя с письменного стола три статуэтки с надписями «Боль», «Скорбь» и «Отчаяние», названные тремя нищими, после чего падает и разбивается насмерть. Глава первая. Скорбь. Сюжетная часть фильма начинается в цвете и звуке со сцены, в которой скорбящие следуют за гробом. Мать падает в обморок, пара начинает свой путь скорби по своему сыну. У нее диагностирована необычная форма скорби, она попадает в госпиталь, он заставляет ее выписаться и получает от нее разрешение самому взяться за лечение, используя экспозиционную терапию. Тип когнитивно-поведенческой терапии, в которой терапевт создает безопасную среду, чтобы подвергнуть пациента страхам и выработать иммунитет против них, и сталкивая ее лицом к лицу с ее глубочайшим страхом — Эдемом, хижиной в лесу, где они с Ником провели предыдущее лето, когда она писала диссертацию о женоубийстве. Ее лечение начинается на пути к Эдему. Прогуливаясь по лесу среди папоротников, он вдруг видит лань с мертворожденным плодом, свисающим из ее утробы. Глава вторая. Боль. Хаос правит всем. Лес вокруг хижины выглядит зловеще из-за вековых деревьев и лисьей норы. Он постепенно ведет ее по своему плану лечения с перерывами на секс. В борьбе друг с другом его воля сталкивается с ее агрессией. Он продолжает все более неэффективное лечение. Его покой нарушают тысячи падающих желудей, а ее поглощает темная природа Эдема. Она называет ее церковью сатаны. С прошлого лета она воспринимает Эдем как отвратительное место и слышит лишь плач всего, что умрет. Среди шевелящихся папоротников он обнаруживает лису, поедающую собственные внутренности. Лиса провозглашает: «Хаос правит всем». Глава третья. Отчаяние. Женоубийство. Он обнаруживает на чердаке материалы ее исследования. Ее почерк становится все более неразборчивым, а стены увешаны древними изображениями замученных женщин, ведьм. В упражнении по обмену ролями она отвечает: «Если природа человека зла, то это распространяется и на природу всех сестер», подразумевая, по всей видимости, злую природу женщин и ведьм из своего исследования. Они ругаются, после чего занимаются под деревом грубым сексом, во время которого появляются человеческие руки, обвивающие огромные корни. Он находит отчет о вскрытии Ника, в котором говорится, что его ступни были деформированы, и обнаруживает фотографии, на которых обувь Ника надета не на те ноги. Он показывает ей фотографию Ника в перепутанных ботинках. Ее сексуальная агрессия превращается в жестокое изнасилование. Она ударяет по его гениталиям бревном и прикручивает точильный камень к его ноге. Он уползает, чтобы спрятаться в лисьей норе, но обнаруживает в ней полузакопанную, каркающую черную ворону. По крикам птицы она обнаруживает, где он прячется. Глава четвертая. Трое нищих. На мгновение ее охватывает раскаяние, и она помогает ему вернуться в хижину. Флэшбэк показывает, что она наблюдала за тем, как Ник забирался на подоконник, когда они занимались сексом. В отчаянии она отрезает свой клитор ножницами. Ее окружают три зверя, которых она называет «тремя нищими». Он пытается открутить точильный камень, но она ранит его ножницами. Он поднимается, душит ее и сжигает тело на погребальном костре. Когда он, прихрамывая, покидает Эдем, вокруг появляются мертвые тела, усеивающие пейзаж. Эпилог. Фильм заканчивается в том же стиле, что начинается. Черно-белые цвета, замедленная съемка, Ласциацьо Пьянга Генделя играет за кадром. Освещенный солнцем, он ест ягоды с куста. Пораженный, он видит, что за ним наблюдают призрачные лань, лиса и черная ворона. Сотни женщин поднимаются к нему по склону, одетые с размытыми лицами. Они проходят мимо него и растекаются по холмам за ним.